Глава 41. Арецо, час 01. Еще 6 часов и 59 минут до конца ночи вне закона. «Эне-мене, Арецо, выходи на улицу! Раз-два, и ты мертва!» Они подходили ближе. Она не могла их видеть, да и как. Она лежала, свернувшись клубком, на полу машины под задним сиденьем. Она забралась сюда в безумной надежде, что ни у кого из группы нет с собой карманного фонарика. И сотового телефона, ну, конечно, глупая курица. Если бы я только послушалась его. Как она могла подумать, что центральная система блокировки дверей защитит ее лучше, чем Бен? В глубине души Арецу, вероятно, надеялась, что они сосредоточат внимание на Бене, когда увидят его на улице. При этом именно она была легкой добычей, неподвижной мишенью. Они спустились по улице, как только Бен вышел из машины. Подростки или молодые люди, большинство мужчины, в бейсболках, сникерах и укороченных штанах. Среди 10 или 12 человек было как минимум 2 девушки. На одной светлая футболка с изображением восьмерки. В полутени уличных фонарей их лиц было не разглядеть. Научной ставки она никого не смогла бы опознать. Мужчины и женщины смеялись, словно веселились от души. Один указал на дом, в котором исчез Бен. «Вон он!» — услышала Арецу. Настолько близко они стояли на противоположной стороне улицы, не глядя на припаркованные машины. Другой пошел проверить. Коренастый парень с бородой и покачивающейся походкой. В руке он держал телефон, наверняка в режиме видеосъемки. Все это она могла разглядеть, потому что с пассажирского сиденья перегнулась к стеклу водителя и сложила руки в виде подзорной трубы. Она видела, как бородач, пожимая плечами, поднялся обратно по лестнице, ведущей из подвала. Что он сказал остальным, она уже не услышала. Ночной воздух содрогнулся от раската грома, и Арецу от страха соскользнула вниз и попала локтем по рулю. Даже рев носорога не смог бы привести ее в больший ужас, чем автомобильный гудок, на который она случайно нажала. «Эне-мене, Арецу, выходи на улицу, раз-два, и ты мертва». С этого момента она снова почувствовала себя как раньше. В машине, на заднем сиденье, куда перебралась, на полу, куда сползла. Арецу было знакомо это чувство, это состояние. Она называла его «припадок страха». Когда ужас, как рыболовный крючок, впивается в сознание, и лучше не делать никаких резких движений, чтобы не вогнать его глубже. Она испытывала подобные парализующие припадки страха чаще, чем ей хотелось бы. Первый, когда ей еще не было и 14, в 7 классе лесной гимназии в Шарлоттенбурге. «Эне-мене, Арецу, выходи на улицу! Раз, два, и ты мертва!» Пение ее одноклассников, которые тогда, после трагического несчастного случая с ее другом, переделали для Арецу считалочку, все еще звучало у нее в ушах. Она часто просыпалась со злорадными голосами в голове, после ночного кошмара, в котором переживала все заново. Поцелуй на Теодор Хойсплац, как Нильс оборачивается в последний раз, как смущенно улыбается, прежде чем исчезнуть на лестнице к станции метро. Потом приезд полиции, грустный взгляд, ужасные слова. Одноклассники, которые винят ее. Но она была ни при чем. Ее даже не было рядом, когда Нильс споткнулся, упал на рельсы и попал под поезд. Но сегодня, сейчас, в эту секунду, это действительно была ее вина во всех отношениях. Проклятие, проклятие, проклятие! Как можно быть такой дурой? Она начала эксперимент. И это она только что послала своим собственным преследователям акустическое приглашение. «Эй, я здесь, в такси, поймайте меня!» Жадным до денег сумасшедшим, которые чувствовали себя вправе охотиться на них. Как начинающий психолог, Арец узнала, что видео бывшей социальной работницы, которое Шварц показал им, стало тем поворотным моментом, который она хотела исследовать. Когда пересекается определенная черта, и скопище индивидов превращается в агрессивную толпу. Раньше большинство психологов исходили из того, что человек, как правило, готов к насилию и деградирует в анонимной массе, делает шаг назад в своей эволюции, что позволяет ему забыть моральное воспитание и следовать только первобытным инстинктам. Однако новые исследования показывают, что необходима эмоциональная связь, благодаря которой отдельные индивиды сначала воспринимают себя частью группы, и благодаря которой из соучастников мутируют в преступников. Большинство демонстрантов становятся воинствующими лишь тогда, когда сталкиваются с необоснованной жестокостью полиции. Внезапно даже миролюбивые граждане начинают швырять камни и чувствуют, что это оправдано. И обвинение против Бена, который сначала лапал собственную дочь, потом сделал ее инвалидом и в конце концов довел до попытки самоубийства, становились для людей оправданием. Травля растлителя малолетних была общим эмоциональным знаменателем, на котором без проблем сошлась линчующая толпа. Неудивительно, что первая группа уже появилась на улице с малолетними проститутками, и наверняка не последняя. Чем дольше Бен будет отсутствовать, это было очевидно, как и тот факт, что в одиночку ей не пережить эту ночь, тем больше людей здесь соберется, завлеченных фальшивыми сообщениями и перспективой огромного богатства, мотивированных ненавистью и желанием мести. И кто знает, какое дерьмо распространяют обо мне сейчас в сети. Арецу сжала телефон Бена в руке и вдруг испугалась, что он зазвонит и подаст толпе снаружи еще один знак, что она прячется здесь, в такси. На полу, между сиденьями. Нелепая, как ребенок, который закрывает глаза руками и думает, что его никто не видит. Какая глупость. Она хотя и была маленькой, худой и вся в черном, но охотники тоже не слепые. Кто-то уже посветил телефоном внутрь машины. Арецу показалось, что она увидела тень, и действительно, какой-то мужчина сказал: «Это сумка» или «Нет, там кто-то лежит». Возбужденный, звучный мужской голос отдавался в ее ухе скребущимся эхом, словно кто-то царапал ногтем по доске. «Они здесь, прямо у машины, и гарантированно пялятся на нее, как она до этого смотрела на них изнутри, плотно прижавшись руками и лицом к стеклу. Это та психованная тетка?» Арецу услышала вопрос одной женщины. Потом кто-то шикнул, и стало тихо. Только дождь барабанил по крыше, и Арецу казалось, что она сидит под перевернутым ведром, которое забрасывает камнями. «Что мне делать, если они разобьют стекло?» Арецу нашла в себе силы нащупать рюкзак, и ее сердце заколотилось еще сильнее. «Рюкзак бесполезен. Газового пистолета в нем больше нет. Шварц оставил его у себя, потому что она не смогла предъявить так называемое малое разрешение на оружие, которое якобы необходимо для такого пистолета. Полицейский настаивал на этом, возможно, из мести за то, что Бен оказал на него такое давление. А может, Шварц хотел еще раз дать им понять, что без него они абсолютно беззащитны. В любом случае, он оставил у себя пистолет вместе с патронами, охотничий нож и даже перцовый баллончик. И теперь она, безоружная, оказалась полностью во власти затихшей на время толпы. Их разделяли лишь несколько миллиметров металлической обшивки и хрупкие стекла. Вдруг все закачалось. Пол, машина, она сама. Арецу перестала дышать, попыталась сжаться еще сильнее, стать меньше. На мгновение ей снова было 13, и она сидела, скорчившись, за спортзалом, куда ее загнали одноклассники. «Эне-мене, Арецу, выходи на улицу! Раз, два, и ты мертва!» Снова она сидела на корточках, рядом с металлическим мусорным контейнером, съежившись, втянув голову в плечи, в ожидании пинков и ударов, в конце вся в крови и слезах или вовсе без сознания. Тогда в 7 классе они топтали ее. Сегодня скакали на машине, раскачивая ее, как качели, одни спереди, на капоте двигателя, другие сзади на багажнике, танец дьявола. «Эй, открывай!» — услышала она хриплый мужской голос. Арецу представляла себе, что голос принадлежит тому бородачу с морской походкой. Арецу дрожала. Единственное движение, на которое она была сейчас способна. Припадок страха, к сожалению, парализовал только ее руки и ноги, но не чувства и не внутренние органы. У нее началась изжога. Во рту собиралась невыносимая кислота, которую не получалось проглотить. Кожа на голове чесалась, как будто она не мылась как минимум 2 недели. Зуд распространился с затылка до самых плеч, а желудок превратился в подобие волынки. Он спонтанно сжимался, и выдавал жуткую мелодию, которая звучала только в голове у Арецу: «Эне мене, Арецу, выходи на улицу! Раз, два, и ты мертва!» На протяжении 10 часов, как ей казалось. Столько времени, если не дольше, отсутствовал Бен, по крайней мере, по ощущениям Арецу. И она не была уверена, сможет ли в одиночку выдержать еще 10 секунд. Здесь, в чужой машине. К тому же было неизвестно, не разблокируется ли в любой момент центральный замок. Что если владелец такси, который заманил их сюда, откроет свой автомобиль с помощью дистанционного ключа, чтобы впустить толпу, или чтобы самому забраться в салон? Возможно, он уже давно ждет там снаружи, на самой грустной улице Западного Берлина, которая видела больше ужаса и отчаяния, чем врачи скорой помощи, и на которой сегодня вечером произойдет убийство, если она ничего не предпримет. Но что? Одна, без помощи, без Бена. Еще совсем недавно Арецу думала, что Бен несет точно такую же ответственность за опасность, в которой она оказалась. Арецу все еще не была уверена, не обманывает ли он ее, и не отс ли он на самом деле, и все равно мечтала, чтобы Бен вернулся. У него, как и у нее, было мало опыта противостояния насилию, но с ним Арецу чувствовала себя увереннее. Только что он может сделать? Выйти навстречу рассвирепевшей толпе? Арецу заставила себя открыть глаза, и качка вдруг прекратилась. Возможно, она прекратилась еще раньше, этого Арецу не знала. Она подняла голову и рискнула выглянуть на улицу. Никого. Арецу выпрямилась, все еще дрожа и опасаясь, что ошибается, но куда бы она ни посмотрела, никого не было видно. Толпа ушла, банда исчезла. Все из-за непогоды. Снова зарядивший дождь прогнал с улицы наркозависимых проституток, ну, лишь потому, что в такую слякоть ни один клиент не станет искать себе в незаконную добычу, чтобы отыметь ее за 20 евро и вышвырнуть. В незаконная добыча. Именно то, кем они с Беном сейчас являлись, и в первую очередь по ее вине. Даже если она начала эксперимент не без причины. Это она запустила вирус страха, думая, что справится с последствиями, но переоценила свои силы. При этом у нее не получается контролировать даже себя. Может, их интересует Бен, а не я? Вдруг что-то вспыхнуло, на этот раз не в небе, а прямо у нее перед глазами в машине. Она вскрикнула и выронила телефон. Это включился бортовой компьютер в центральной части приборной панели. Экран размером с небольшой планшет показывал что-то белое, нечеткое, напоминающее снежный ландшафт, который быстро превратился в улицу. Арецу не сразу поняла, что такси оборудовано камерой ночного видения, которая снимает окрестности. По всей видимости, камера была установлена на крыше, возможно, в табличке «такси», и поворачивалась на 360 градусов, потому что давала идеальный круговой обзор Фробенштрассе, пусть и в серо-зеленых тонах. И то, что увидела Арецу, напугало ее куда сильнее, чем тот факт, что она является безвольной марионеткой незнакомца. Люди. Много людей. Слишком много людей, которые, как демонстранты, стекались со всех концов улицы к одному единственному месту — ее такси. Первая группа никуда не ушла. Она была лишь в авангарде. А сейчас подошло подкрепление. В ногах запищало, и Арецу нащупала выпавший сотовый. Сумасшедший, который использовал ее как игрушку, подтвердил наихудшие опасения. Полиция? Слишком поздно. Бежать? Снаружи у тебя нет шансов. Затем пришла еще одна смс-ка, одно единственное слово — «бардачок». Когда Арецу переползла на переднее сиденье, охотники были уже в 10 метрах. Стена теней распалась на отдельных людей. Она открыла бардачок, услышала нечто похожее на боевой клич, улюлюканье, смех, крики, шаги и в отчаянии закрыла лицо руками.